Глава 22. Развлекательная. Мы отдыхали уже часа два, и большинство тостов уже были произнесены. Первые блюда съедены, а уши брата горели двумя очаровательными варениками. Это Тимур по-дружески приложился к ним от души, за что и заработал в пресс. Тоже по-дружески. А еще началась развлекательная программа с ведущим. Да подъехали ребята из приглашенной группы и уже расставляли и настраивали инструменты. Заинтересовавшись, подошла ближе к перилам и, облокотившись, начала их рассматривать. Меня всегда тянуло к музыке, правда, сама я в ней была всего лишь ценителем. «Ой, а что это тут у нас? Хм, какой интересный мальчик». Меня весьма заинтересовал один из гитаристов группы. Дерзкий, улыбчивый, немного цинично-высокомерный. В общем, этакий очень и очень плохой мальчик. Ну, не очень-то он и мальчик. Это я так, по привычке. Всех мужчин младше себя мальчиками называла. Этому уже лет 27, уже мужчина. Но все равно младше меня, а поэтому... мальчик. Без вариантов. И все-таки мне кажется, что он иной, не человек. Только пока я не могла понять, кто. А как узнать? Правильно. Нужно спуститься и осмотреть его поближе. К тому же правилами это не запрещено. Главное, не навязываться, а если он сам будет не против, то мы вполне сможем и пообщаться. Хотя я и не планировала этого. Общаться нам, в принципе, не о чем, и мне всего лишь интересно, кто он. Ух ты! Волк! Он волк, причем из высших! Ой, как интересно-то! Спустившись вниз и стараясь не выделяться из толпы, я внимательно рассматривала парня. Великолепный образчик волчьего племени. Не очень высокий, может, лишь немного выше меня, но с пропорциональной спортивной фигурой и интересным лицом. Не красавец, но и не серая мышь. Его зверь делал его мужественно притягательным, в любом случае, как бы он ни выглядел. Я не очень-то и переживала, что он заметит мой интерес, ведь не одна я удостоила его своим вниманием. Я заметила еще минимум с десяток заинтересованных девиц, причем они уж и вовсе поедали его глазами. Ну да, черная футболка со скаленной мордой волка словно на показ выставляла все мышцы тренированного тела, обтягивая его так стильно, что фантазия тут же уходила в горизонтальную плоскость. Рисуется. Ну да, он же мачо. Самец. Мальчишка. Фыркнув в унисон своим мыслям, решила присоединиться к танцующим. Пара бокалов сладкой пинаколады, и нас коте тянет размяться. Или для начала вспомнить, как это делается. Взглядом нашла своих и, покачивая головой и бедрами в такт музыки, направилась к ним. А я помню, как это делается. А может, и Вэл мне помогает. Но вот удовольствие мы получаем обе. А потом начали играть и петь ребята из группы. Ух, забористо. Особенно гитарист. Он еще и вторым поет. Талантливый волчок, не спорю. Парни исполняли и свое, и кое-что из российского поп-рока, и альтернативы. Да так, что иной раз мне нравилось больше оригинала. Прикрыв глаза и вслушиваясь в музыку, отрывалась по полной. Руки, тело, ноги. Я танцевала всем, и мне это нравилось. И плевать. Протанцевав без перерыва почти 2 часа, поняла, что для начала хватит. Ноги, забывшие, что такое каблук, приказали долго жить и уже начали потихоньку гудеть. Хотя и каблук-то у меня был не самым высоким, всего 6 сантиметров. Но, похоже, и этого мне достаточно. Ладно. Небольшой перерыв на смочить горло и отдохнуть ногам, и айда на танцпол вновь. Вернувшись за сумкой, отправилась обратно вниз в бар. Душа требовала праздника, а Вэл сладенького. Так что, вновь заказав коктейль, я, взобравшись на барный стул, одной рукой оперлась на стойку, положив подбородок на руку, и, полуобернувшись, неторопливо подтягивала коктейль, покачивая ногой в такт мальчиком, зажигающим на сцене. К сожалению, зажигали мальчики еще недолго, отыграв еще с полчаса, а потом за вертушки встал диджей. Жалко. Электронную музыку я не любила. Отвернувшись от людей и потихоньку цедя коктейль через трубочку, рассматривала свое отражение в зеркале бара. А я сегодня жуть как хороша. Русые распущенные волосы, косая удлиненная челка, голубые глаза, чуть блестящие от выпивки, минимум косметики. Кажется, что я и вовсе не накрашена, лишь на пухлых губах немного розового блеска. В целом все как всегда. Но тем не менее... «Привет, Кисуня!» Переведя взгляд чуть левее своего отражения, моментально разглядела смешинки в глазах, устроившегося на соседнем стуле парня. «О, привет, волчок!» Сложив губы в лукавой улыбке, повернула голову, чтобы увидеть оригинал. «Так вот ты какой, серый волк! А вблизи ты еще притягательней!» «Стас!» «Лера!» А если вглядеться в его карие глаза, то не такой уж он и молодой. Наверняка старше меня, причем раз так в этак. Это может показаться и странным, но мы вполне мило пообщались практически ни о чем. О природе, о погоде, о музыке, о городах. Ребята путешествовали по сибирским городам и выступали по клубам, придерживаясь заранее спланированного графика. Причем, когда я мельком глянула на часы, то поразилась. Мы общались уже почти час, а я даже не заметила. Но и снова, как бы мне ни было с ним интересно, но как мужчину я его не воспринимала. Было четкое разграничение. Он волк, я пума. Мы абсолютно разные виды, хоть внешние люди. Эрик тоже говорил об этом. Смешанных пар в нашем обществе не бывало. Зато как приятель и собеседник он очень интересный. Обменявшись номерами телефонов и никами в Скайпе, мы расстались почти друзьями. Вот есть же приятные оборотни. Почему Марк не такой? Дал бы мне победить и адью, сволочь. Вот только что-то я зря о нем вспомнила. Ой, зря. Чертыхнувшись, так и захотелось протереть глаза. Вот он, голубчик, собственной персоны. Стоит прямо напротив меня и ухмыляется во весь свой зубастый рот. «Где мой маркер?» Мысленно застонав от несбыточности мечтаний, скривилась и попыталась уйти наверх к своим. М-да, размечталась. «Какая приятная встреча!» «Валерия, вы невероятно потрясающе выглядите в платье. Вам просто необходимо носить их почаще». И такой мурлыкающий медовый голос, что так и хочется выпить. Водки. Ведро. Заступив мне дорогу и внимательно всматриваясь в мое напряженное лицо, Марк протянул к нему руку. И мне снова пришлось немного податься назад. Снова я отступаю. Ненавижу. Знаете, не могу ответить тем же. Качнув головой, попыталась обойти его уже с другой стороны, но снова он встал на пути. «Вы что-то хотели? Мне бы пройти». «Конечно, конечно хотел, дорогая. Я хотел пригласить вас на танец». Так не кстати начавшийся, словно по заказу медленный, заставил меня злобно заскрежетать зубами. Так и хотелось пустить в дело ногти и подпортить ему сияющее превосходством лицо. «Нет. Я не принимаю отказа, милая». Подойдя почти вплотную и выпустив в глаза своего зверя, он попросту начал на меня давить своей силой. «Сволочь! Не на ту напал! Мы с Вэл тоже можем, вот только это против правил, особенно на людях». Стараясь не смотреть в глаза мужчине, я начала потихоньку от него отодвигаться, насколько мне позволяло свободное пространство, да бросать взгляды по сторонам, разрабатывая пути отступления. А вот глянув в очередной раз за его плечо в надежде увидеть кого-нибудь из своих, застыла. «Эрик. Снежный. Не просто снежный. Ледяной. Ох, мамочки мои. Да на меня так мама никогда не смотрела. Ой-ой-ой. Но он все равно ведь лучше, чем Марк. Правда ведь?» Приняв решение буквально за секунды, я сделала самое несчастное лицо на свете. У детей научилась. И практически одними глазами начала сигнализировать «СОС». Ох, слава тебе, Господи! «Марк, ты бы не пугал так девочку? На ней уже лица нет». Рука Эрика на плече Марка, снова ироничный голос уже практически родного няня и мой облегченный вздох. «Эрик, и почему же девочка без присмотра?» Мимолетную злость на лице тут же сменила хищная задумчивость, и мужчина обернулся к подошедшему Снежку. «С чего ты взял? Если она и развлекается в свое удовольствие, то это совсем не значит, что меня нет рядом. К тому же правил она не нарушает». Косая ухмылка и иронично приподнятая бровь, а затем резкое продолжение. «В отличие от тебя, зверя убери!» Ох, вот и снова. Братцы припираются и упражняются в остроумии. Мне же остается только их слушать. Почувствовав за спиной стойку бара, плюнула и снова заказала коктейль. Гулять так гулять. К тому же Снежок уже здесь, а значит, до дома он меня в любом случае довезет. В этом я почему-то была уверена на все 100. «Лерыч, что за шум? А драки нет?» Подошедший откуда-то справа Дик изумленно рассматривал такую задумчивую меня и двух мужчин, перешедших в своем споре вновь на иностранный. «Дикусь, ты сейчас о чем?» «Да, я погляжу, ты сегодня популярна, как никогда. Решают, кто достойней?» Кивнув на увлеченных разговором мужчин, парень без стеснения взобрался на соседний стул. Знал бы он, насколько близок к истине. «Ну, не то чтобы очень, но мне самой уже надоело. А уходить из-за такой ерунды не хочется». Возведя глаза к потолку, поморщилась от перспективы выяснения отношений со Снежком. «Но, похоже, придется». «Слушай, а этот, который стриженный, он случайно не тот самый из игры?» «Точку, малыш, он самый». «И чего ему, не имется?» «Ну, понимаешь, Дикусь, он, похоже, в таком необъятном шоке от нашей игры, что никак не может отделаться от навязчивого желания продолжить наше знакомство. В общем, пристал как банный лист». И про себя добавила: «Гад». «Ну так может мне ему объяснить, что да как?» Парень напряженно сузил глаза и оценивающе окинул фигуру Марка. «Нет, Дик, не надо. Ему уже объясняют», — кивнула на Эрика и продолжила. «Его старший брат. Похоже, у него мозгов чуток поболее». «Уверена?» «Конечно, малыш. Отдыхай». «Ну, смотри, если что, я рядом». Благодарно кивнув парню, снова приложилась к бокалу. «А вот похоже, что сейчас меня наконец-то пробрало». «Это хорошо. Почему-то так захотелось напиться и забыть все. Всех этих навязчивых, самовлюбленных мужчин, считающих себя неотразимыми мачами. И почему я не мужик? Проблем было бы в разы меньше».